чистенькая мельница, зеленели луга, чернела пашня. Манор стоял как бы на большой лесной поляне, со всех сторон, словно стеной, окруженной лесом. Дом был не очень велик, но каменный, с приличной башней, совсем как замок. Едва путники въехали за частокол, их сразу заметили и встретили настороженно, возможно, потому, что сам граф находился в своей резиденции. К приехавшим немедленно подбежали грумы и взяли коней под уздцы. С крыльца же дома спустился нарядный паж, он приветствовал гостей и стал выяснять цель их визита. Но тут из конюшни вышел старший управляющий и отозвал пажа. Явление трех бенедиктинцев, двое из которых были явно непростыми монахами, да еще с двумя мирянами, один слуга, а другой, похоже, облечен властью светской, все это заставило управляющего встречать гостей учтиво, но в то же время довольно сдержанно. Впрочем, учтиво здесь встречали всех, но радушный прием следовало еще заслужить. В стране, раздираемой на части двумя соперничающими между собой за власть партиями, где полным-полно неприсоединившихся лордов, которые искали лишь свои собственные выгоды, мудрый хозяин свято чтил законы гостеприимства, но не спешил откровенничать со своими гостями. «Добро пожаловать вам, милорд, и вам, почтенные господа!» — приветствовал их управляющий. «Я служу управляющим в Ханкоте, который принадлежит моему господину Роберту Бамону. Чем могу быть полезен бенедиктинскому ордену? Вы приехали сюда по какому-нибудь делу?» «У нас и впрямь есть дело», — сказал Хьюм, «если только граф Роберт дома и соблаговолит принять нас. Мы приехали в поисках одной вещи, которая пропала из Шрусберийского аббатства. Как нам сказали, ее нашли в графском лесу. Речь идет о ковчеге со святыми мощами. Должно быть, ваш господин и сам недоумевает, даже не догадывается о том, что именно принесли в его дом». «Я приор из Шрусбери», — с церемонным достоинством промолвил приор Роберт. Однако управляющий удостоил его лишь коротким взглядом. Он был человеком пожилым и опытным, и хотя под его началом находилось лишь одно крохотное поместье из всей той поистине громадной собственности, что принадлежало семье Бамонов не только в Англии, но и на континенте, обладая острым умом, он пользовался доверием своего господина и был вполне осведомлен о том богато инкрустированном гробе, что столь таинственным образом найден в лесу близ Улисторпа. «Я королевский шериф Шропшира», — представился Хью. «Вместе с монахами ищу их пропавшую святую. Если она и впрямь у вашего господина в целости и сохранности, то братья Шрусбери не устанут возносить благодарные молитвы в его честь, равно как и половину Уэльса». «Молитвы никому еще не повредили», — сказал управляющий заметно потеплевшим голосом. «Заходите в дом, братья, добро пожаловать. Робин вам покажет. С этой штукой все в порядке, сами увидите». Юноша лет 16, бойкий и проворный, едва услышав о цели их приезда, просиял, сгорая от любопытства. «Наверное, он младший сын какого-нибудь местного арендатора, отданный отцом графу в дом на услужение в надежде, что мальчик отыщет свое место в жизни». Глядя на юношу, Хью рассудил, что граф Лестерский, видимо, не такой уж и суровый господин для тех, кто годится ему в слуги. Паш повел гостей в дом. Поднимаясь по ступенькам крыльца, он шел впереди, но голову держал в полоборота, поглядывая на гостей через плечо. «Мой господин приехал сюда из города в тот же день, когда ему сообщили о шастающих здесь разбойниках. Но с тех пор о них ни слуху, ни духу. Наверное, они уже убрались подальше. Граф любит развлечения, а у вас такая любопытная история, ему будет интересно услышать ее. Да и графиню свою он в Лестере оставил». «Но где же ковчежец? Он здесь?» — нетерпеливо спросил приор Роберт, спеша получить подтверждение своим радужным надеждам. «Если это то, о чем вы говорите, то оно здесь». «Не повредилось ли?» «Думаю, нет», — сказал юноша, желая доставить гостю удовольствие. «Правда, я как следует не разглядывал. Насколько я знаю, господину графу очень понравилась инкрустация серебром». Паш оставил их в следующей за холлом комнате, а сам отправился известить своего господина о приезде незваных гостей. Не прошло и 5 минут, как дверь отворилась, и в комнату вошел лорд и властелин половины Лестершира, изрядной доли Варвикшира и Нордкемптона, а также крупных поместий в Нормандии, доставшихся ему вследствие брака с наследницей Бретиля. Хью впервые в жизни видел графа Роберта и смотрел на него с нескрываемым интересом. Роберт Бамон, граф Лестерский, унаследовавший этот титул от отца, был человеком лет 40 с небольшим, крепкого сложения, среднего роста, с темными волосами и с еще более темными глазами. Одет он был богато, но не вычурно. Держался свободно и уверенно, тем более, что остерегаться чего-либо ему не было надобности. Он был по-нормандски чисто выбрит, и ничто не скрывало его широких скул и твердой линии рта с чуть вздернутыми уголками. Стройность его фигуры и грацию его движений отчасти нарушало то обстоятельство, что одно его плечо было несколько выше другого. Не то чтобы это сильно бросалось в глаза, но не ускользнуло от внимания гостей графа, которые никогда его раньше не видели. «Милорд-шериф, и вы, почтенные господа», — промолвил граф. «Если Робин верно изложил мне цель вашего визита, то приехали вы очень кстати, поскольку, должен признать, у меня появилось сильное искушение поднять крышку и посмотреть, что такое мне привезли из Улисторпа. Было бы очень жаль ломать эти красивые печати, и я рад, что удержал свою руку». Хью подумал, что лично он тоже весьма рад этому обстоятельству, равно как порадовался бы и Катфаэль. Голос у графа приятный для слуха, низкий и глубокий, но еще более приятны его речи. Приор Роберт так и расплылся в улыбке и сделался сразу предельно учтивым и разговорчивым. В присутствии столь могущественного и достойного нормандского лорда, норман Роберт, хоть и избрал своим призванием монашеское служение, вспомнил о своем собственном происхождении и расцвел, словно увидел себя в зеркале. «Милорд», — промолвил он, — «если мне будет позволено говорить от имени Шрусбери, я имею в виду и обитель, и город, то мне трудно выразить вам, сколь велика наша благодарность за то, что святая Уиннифред попала в такие благородные руки, как ваши. Можно подумать, что даже в столь страшных обстоятельствах она чудесным образом позаботилась сама о себе и о своих почитателях». «И впрямь так можно подумать», — согласился граф Роберт. Его чувственный рот изобразил слабую задумчивую улыбку. «Если святые и впрямь способны сами по своему желанию позаботиться о своей безопасности, то мне кажется, что святая Уиннифред сочла необходимым отправиться ко мне. Для меня это великая честь. Однако пойдемте, посмотрите, как ей живется у меня, удостоверьтесь, что здесь ей не причинили никакого вреда и относятся к ней со всем почтением. Я провожу вас. Так или иначе, вам придется заночевать у меня и можете оставаться, сколько пожелаете. После ужина вы подробно расскажете мне всю эту историю, а потом посмотрим, что должно предпринять во благо святой Уиннифред». Стол за ужином ломился от яств. Щедрый хозяин оказался весьма гостеприимным. Так что после всех своих тревог гости едва ли где-либо еще могли рассчитывать на более радушный прием. Тем не менее, на протяжении всей трапезы Хью, не отдавая себе отчета почему, держал ухо востро, словно в любой момент ожидал, что случится нечто неожиданное, и дело обернется самым непредсказуемым образом, хотя приор Роберт, очевидно, уже посчитал, что все тревоги остались позади. Это ощущение не причиняло беспокойства, скорее было каким-то почти приятным предвкушением. Хью пытался сообразить, что же может теперь осложнить их положение. Свита графа в Ханкоте была весьма немногочисленна, но при всем при том за главным столом их сидело 10 человек, все мужчины, ибо графиня со своей свитой осталась в Лестере. Приор Роберт сидел по правую руку от графа, а Хью с Герлуином по левую. Никол занял надлежащее ему место среди слуг, а Тутила, молчавший и присмиревший в столь высоком обществе, сидел в конце стола среди церковных служек, не рискуя разговаривать даже с ними. И то сказать, подчас бывает лучше послушать, да повнимательнее. «Воистину удивительная история», — промолвил граф,